Глава 11. Среда. С 14 до 16. Весь день они пролежали в густой низкорослой оливковой роще. Деревца упрямо цеплялись за щебень крутого склона. Невдалеке было место, которое Лука называл чертовой песочницей. Укрытие оказалось плохим, неудобным, но лучшего они не нашли. Здесь хотя бы можно спрятаться, а рядом удобная площадка для обороны. Легкий ветерок дул с моря, но солнце за день прогрело камни гор. Роща давала тени, спасала от солнечных лучей, льющихся с утра до сумерек с безоблачного неба. Отсюда открывался великолепный вид на залитые солнцем мерцающие Эгеи. Вдали, слева от них, постепенно пропадая в переливающейся от синего до фиолетового голубизне моря, вытянулись Лератские острова. На самом близком из них, Мейдесе, были отчетливо видны одинокие белые, сверкающие под солнцем рыбацкие домики. Узкую полоску воды и должны проскочить корабли Королевского флота. Это произойдет всего через день или через два, справа изгибаясь наподобие Ятагана берег Турции. Однообразный, без всяких примет, северный край его оканчивается пиком мыса Демирки. Мыс далеко выступал в спокойную глубизну Эгеев. И еще дальше, к северу, будто выплывающий из морских глубин, лежал остров Ксерос. Казалось, он таял в пурпурной дали. Этот вид захватывал дыхание, заставлял сильнее биться сердце. Великолепная панорама, раскинувшаяся в просторе залитого солнцем моря. Но Мэлори не стал любоваться прекрасным пейзажем. Он удостоил его лишь беглым, коротким взглядом, когда встал на вахту минут 30 назад. Удобно пристроился он у ствола дерева, огляделся и уставился в одну точку, пока не зарябило в глазах от напряжения. Бесконечные минуты он посвятил изучению того, что так долго жаждал увидеть. Жаждал увидеть и пришел разрушить, уничтожить. Он глядел на пушки форта Наварон. Город и порт Наварон раскинулись вокруг полумесяца бухты. 4-5 тысяч жителей, прикинул Мэлори. Бухта отделялась от моря узкой горловиной на северо-востоке. Эти морские ворота охраняли орудийные, минометные и пулеметные расчеты. Для ночного времени немцами припасены прожекторы. Все расположено в 3 милях от рощи. Мэлори видел каждое здание, каждую улицу, каждую шаланду и катер, стоящий у причала. Теперь он знал все и все помнил. И то, как плавно поднимается берег к западу, и как сбегают улочки к самому краю воды, и как на юге берег поднимается резко, почти отвесно, а улочки тянутся параллельно ему, вниз, к старому городу. Он запомнил и утесы на востоке, изрытые, словно оспой, бомбами эскадрильи Торренса. Утесы, вздыбленные на 150 футов над водной гладью и застывшие над ней в мрачной неподвижности. Он запомнил огромную гору вулканической породы над утесами, отгороженную от города высокой стеной. И, наконец, внушительные ряды зениток, огромные антенны радаров, приземистые с маленькими окнами казармы форта, сложенные из крупных диких камней, все, что владычествовало над остальным пейзажем, включая черную дыру в скале, ниже фантастически нависшего утеса. Мэлори машинально кивал, прочно запоминая все. Вот она какая, крепость, которая вот уже 18 месяцев сводила на нет усилия союзников в этом районе. Крепость, диктующая всю морскую стратегию в районе Спарадов, с того самого времени, как немцы заняли большинство островов. Крепость, блокирующая все действия флота в треугольнике площадью 2000 квадратных миль между Лератскими островами и Турецким берегом. Только теперь Мэлори понял, как все умно было здесь устроено. Крепость неуязвима для атаки с суши. Немцы позаботились об этом. Неуязвимо и с воздуха, Мэлори убедился. Посылать эскадрилью Торренса против этих громадных пушек, защищенных нависшим утесом и рядами зенитных батарей, просто самоубийство. Форт неуязвим и для атаки с моря. Об этом позаботились эскадрильи Люфтваффе Самоса. Дженсен был прав. Только партизанский диверсионный отряд имел шанс на успех. Ничтожный, мизерный, но все же шанс. На большее надеяться не следует. И это тоже понимал Мэлори. Он задумчиво опустил бинокль и потер усталые глаза тыльной стороной ладони. Пожалуй, роща была единственным местом на острове, самым близким к форту, откуда можно так хорошо изучить окрестность. Плюс к тому в роще они невидимы и находятся практически в полной безопасности. Но все это заслуга не его, командира отряда, а исключительно Луки. Именно Лука нашел такое отличное место. Мэлори криво усмехнулся. Каково бы им пришлось без этого маленького человечка? Они обязаны маленькому греку с печальными глазами и чем-то большим. Ведь именно Лука предложил двинуться от Маргариты вверх по долине, чтобы Андреа имел возможность прихватить взрывчатку из хижины старика Лэри, а заодно и убедиться, что за ними не идут по пятам, что погони нет и тревога еще не объявлена. Здесь они могли вступить в бой и при случае отойти через оливковую рощу к подошве Костаса, укрыться, исчезнуть в камнях. Это он провел их обратно, на север от Маргариты, когда они запутывали следы. Это он остановил их перед деревней, а сам вместе с Панаисом, как призрак в утренних сумерках, проскользнул домой за одеждой. Это он пробрался в гараж немецкого гарнизона, снял свечи зажигания с легкового автомобиля и грузовика, единственного транспорта немцев, и на всякий случай разбил у машин распределительные щитки. Это Лука вывел их по затопленной канаве прямо к контрольному посту. Они легко разоружили часовых, из которых всего один бодрствовал. Это Лука настоял, чтобы они двигались по заброшенной дороге до тех пор, пока не оказались на шоссе всего в 2 милях от города. А через 100 ярдов они свернули влево, прошли по длинной наклонной полосе застывшей лавы, не оставлявшей следов, и, наконец, добрались до оливковой рощи перед самым восходом солнца. Миллер и Андреа, дежурившие утром, сообщили, что видели, как Наварронский гарнизон тратил час за часом на повальные обыски в городе. «Это сделает следующий день в 2-3 раза относительно более безопасным», — прикинул Мэлори. «Вряд ли на завтра немцы повторят обыск, а если и повторят, то уж наверняка не столь тщательно, как сегодня». Лука хорошо выполнил свои обязанности проводника. Мэлори повернул голову, взглянул на Луку. Грек спал, примостившись на склоне между 3 деревьями. Он не шевельнулся ни разу в течение 5 часов. Мэлори и сам смертельно устал, ноги ныли от ходьбы и глаза слипались. Поэтому он не решился лишить Луку и секунды отдыха. Грек заслужил свой отдых. Он не сомкнул глаз всю прошлую ночь. Да и Панаис тоже. Однако Панаис уже проснулся, откинул длинные черные волосы со лба. Он перешел от сна к бодрствованию быстро, как кошка. Мэлори знал одно — это опасный человек, отчаянный и беспощадный к врагам. Больше он не знал о Панаисе ничего. Совершенно ничего. Мэлори сомневался, узнает ли он когда-нибудь больше этого. Выше по склону Андреа устроил сооружение из валежника и веток. Он вбил 2 шеста, футах в 5 друг от друга, и заполнял пространство между склоном и шестами до тех пор, пока не получилась более-менее ровная площадка шириной около 4 футов. На нее положили Энди Стивенса. Его принесли сюда на носилках. Стивенс глаз не сомкнул с тех пор, как их взял в плен обер-лейтенант Турцик. Раненый уже перешел грань, за которой не действуют привычные представления о возможностях человеческого организма. От пораженной гангрены ноги распространялся тошнотворный, отвратительный запах гниения. Мэлори и Миллер осмотрели ногу сразу же, как разбили лагерь в роще. Они сняли бинты, глянули бегло, улыбнулись друг другу и заверили Стивенса, что все хорошо и рана затягивается. Однако на самом деле ниже колена нога была совсем черной. Мэлори поднял бинокль, желая еще раз поглядеть на город. Но в это мгновение кто-то скатился по склону и схватил его за руку. Расстроенный, озабоченный, сердитый, Панаис указал на катящийся к западу диск солнца. «Время, капитан Мэлори!» Он говорил по-гречески, голос был низким, свистящим, требовательным. Такой голос и должен быть у мрачного, загадочной внешности человека. «Сколько сейчас времени?» — повторил он. «Половина третьего. Или около этого?» Мэлори вопросительно поднял бровь. «Вы чем-то обеспокоены, Панаис? Вы должны были разбудить меня несколько часов назад». «Да, он явно рассержен», — решил Мэлори. «Теперь моя очередь наблюдать». «Но ведь вы не спали ночь», — заметил Мэлори. «Мне показалось просто несправедливым. Теперь моя ночь наблюдать, говорю вам». Угрюмо настаивал Панаис. «Ну хорошо, если вы так настаиваете». «Мэлори отлично. Была известна высокая яростная гордость островитян, чтобы спорить сейчас. Бог знает, Что бы мы делали без вас, Луки? Я побуду с вами за компанию. Ах, почему вы позволили мне столько спать?» Панаис весь сморщился. В голосе и взгляде отчетливо чувствовалась обида. «Вы не верите мне, Панаису? Ох, да боже мой!» Начал Мэлори возбужденно, но сдержался и усмехнулся. «Конечно, мы вам доверяем!» «Пожалуй, я все-таки пойду и прилягу. Растормошите меня. Через час-другой. Обязательно! Обязательно!» Прямо-таки просиял Панаис. «Конечно, разбужу!» Мэлори забрался в середину рощи, выровнял площадочку и растянулся на ней. Несколько секунд лениво наблюдал, как Панаис прохаживается взад и вперед, не выходя на опушку. Потом без всякого интереса смотрел, как Панаис взбирается на дерево, чтобы иметь лучший обзор. И, наконец, решил последовать примеру остальных, пока имеется такая возможность. «Капитан Мэлори! Капитан Мэлори!» — звучал требовательный голос, а тяжелая рука трясла за плечо. «Проснитесь! Да проснитесь же!» Мэлори шевельнулся и, перевернувшись на спину, быстро раскрыл глаза. Над ним стоял Панаис. На угрюмом лице отражалась тревога. Мэлори помотал головой, прогоняя остатки сна легким движением, быстрым и привычным встал на ноги. «В чем дело, Панаис?» «Самолеты!» — торопливо ответил тот. «К нам приближается эскадрилья самолетов». «Самолеты? Какие самолеты? Чьи?» «Не знаю, капитан. Они еще далеко, но...» «В каком направлении?» — оборвал его Мэлори. «Идут с севера». Оба подбежали к опушке. Панаис махнул рукой, указывая направление, и Мэлори увидел их. Солнце отражалось от плоскости крыльев. «Штукасы!» — угрюмо определил он. «Семь. Нет, восемь. Меньше 3 миль отсюда». Самолеты летели на высоте 2500 футов двумя эшелонами, по 4 в каждом. Панаис потянул его за руку. «Пошли, пошли, капитан Мэлори!» — возбужденно звал Грек. «Нам нельзя терять времени!» Он рывком повернул Мэлори и указал вытянутой рукой на угрюмые скалы, поднимающиеся за рощей. Скалы были невероятно выветрены и изрезаны оврагами. Порой овраги эти кончались так же неожиданно, как и начинались. «Чертова песочница! Мы должны сейчас же бежать туда! Бежим, капитан Мэлори!» «Зачем это?» — с удивлением посмотрел на него Мэлори. «Нет основания считать, что они ищут нас. Откуда им знать, что мы здесь? Этого не знает никто. А мне плевать!» Панаис упрямо стоял на своем. «Я знаю. Не спрашивайте, откуда я знаю. Я и сейчас не знаю этого. Лука вам скажет. Панаис знает такие штучки. Я знаю, капитан Мэлори, я знаю». Мэлори секунду непонимающе смотрел на него, но серьезность и искренность Грека не вызывали никакого сомнения. Пулеметная очередь слов перевесила чашу весов в сторону инстинкта против здравого смысла. Почти не сознавая, что делает, Мэлори уже бежал по склону. Спотыкаясь и скользя по осыпи, он следовал за Панаисом. Все остальные тоже были на ногах. Они чего-то тревожно ожидали, торопливо надевая ранцы и вещмешки и не выпуская из рук оружия. «Бегите к опушке рощи, вон туда!» — крикнул Мэлори. «Быстро! Придется прорываться к проходу в камнях!» Он указал рукой на расщелину в скале, черневшей в 40 ярдах от их лагеря, и про себя благословил Луку за то, что тот нашел такое удобное место. «Ждите, пока я не позову!» Андрей уже бежал вверх по склону. Обхватив огромными ручищами носилки и одеяло, вместе с телом умирающего, он ловко петлял меж стволов. «В чем дело, начальник?» «Миллер был на пригорке рядом с Мэлори. Я ничего не вижу». «Ты кое-что услышишь, если на секунду прекратишь болтать», — мрачно ответил Мэлори. «Посмотри вон туда». Миллер в это время уже лежал почти на самой опушке рощи. Он задрал голову вверх в направлении вытянутой руки Мэлори. И тут же засек самолеты. «Штукасы!» — недоверчиво вымолвил он. «Целая эскадрилья этих проклятых штукасов!» «Не может быть, начальник!» «Может!» «И еще как!» — мрачно возразил Мэлори. Дженсен говорил, что фрицы сняли их с итальянского фронта. За последние 2 недели перегнали больше 200 машин. Мэлори глянул на эскадрилью, которая была уже в полумиле от них. «Перегнали всю эту свору сюда, на Эгеи. Но ведь они не нас ищут!» — возразил Миллер. — Боюсь, что именно нас, — невесело ответил Мэлори. Оба эшелона бомбардировщиков перестроились в линию. — Но ведь они пролетают мимо. — Нет, не пролетят, — бесстрастно сказал Мэлори. — Они задержатся. Посмотри на ведущего. Он не договорил, а первый в эскадрилье Ю-87 уже резко отклонился влево, сделал разворот и с воем устремился прямо на рощу. «Оставьте его в покое!» — закричал Мэлори. «Не стрелять!» Штукас выровнял над рощей. Ничто не могло его остановить, разве только случайное попадание. Их положение нельзя было назвать блестящим. «Держите руки над головой! Голову опустите к земле!» Сам он своему совету не последовал, увлеченный видом стремительного пике бомбардировщика. 500-400 футов. Устрашающее крещендо мощного двигателя болью отозвалось в ушах. Штукас быстро выходил из пике, сбросив бомбу. «Бомбу!» Мэлори опешил и резко сел, сверля глазами небесную голубизну. «Не одну! Целую дюжину! Бомбы летели кучно!» Казалось, будто они касаются друг друга. Упали в середину рощи, ударяясь об узловатые карликовые деревца, ломая ветви и закапываясь по самые стабилизаторы в мягкую почву. «Зажигалки!» Мэлори успел отметить, что немцы истратили не меньше полтонны бомб, которые ожили, забулькали, зашипели, разбрызгивая вокруг сверкающую массу расплавленной магнезии. Полумрак сразу исчез. Через несколько секунд ослепительное свечение сменилось облаками смердящего дыма, сквозь которые прорывались дрожащие маленькие красные языки пламени, бежали вверх по стволам. Вскоре всю рощу накрыло покрывало огня. Штукас набирал высоту. Середина старой и сухой рощи пылала яростным, бушующим пламенем. Пришлось уходить. Миллер толкал Мэлори локтем, стараясь привлечь внимание к себе в реве огня. «Зажигалки! Начальник!» — объявил он. «А что ж вы думали, они сбросят спички?» — коротко спросил Мэлори. «Хотят выкурить нас, выжечь, выгнать на равнину. Фугаски в лесу не годятся. Это сработает 99 шансов из 100». Он закашлялся и посмотрел слезящимися глазами сквозь пелену едкого дыма. «Где Панаис?» Ответа не последовало. «Панаис!» — позвал Мэлори. «Панаис!» «Может быть, он зачем-то вернулся?» Миллер остановился. «Может, мне?» «Займись своим делом», — зло сказал Мэлори. «Если что-нибудь случится со Стивенсом, я тебя...» Но Миллер уже исчез и очень вовремя. А рядом с Миллером стоял кашляющий Андреа. Секунду Мэлори был в нерешительности. Затем рванул вниз по склону в самое пекло. Может, Панаис пошел вниз? А английского он не знал. Мэлори едва прошел пяток ярдов, как пришлось закрыть голову и лицо руками. Жар был невыносимым. Панаис попросту не мог бы там оставаться. В этой топке он прожил бы всего несколько секунд. Судорожно хватая ртом воздух, с трещащими волосами и тлеющей одеждой, Мэлори кое-как выбрался обратно. Натыкаясь на деревья, скользя, падая, вновь поднимаясь, он выбирался по склону на опушку. Побежал к восточному краю рощи, и там никого. Повернул обратно, в другой конец, к балке, полуослепший, нахватавшийся едкого перегретого воздуха. Никого. Так он бегал по роще, пока не стал задыхаться. Не было смысла в дальнейших поисках. Мэлори ничего не мог сделать. Никто не мог бы здесь ничего сделать. Пришлось спасаться самому. Ревел огонь. В ушах Мэлори шумело. Кровь билась толчками в венах. Все время его сопровождал душераздирающий, воющий рев штукасов, выходящих из пике. Отчаянным усилием воли Мэлори бросился вперед по осыпающемуся гравийному склону, споткнулся и полетел вниз головой на дно овражка. Ушибся он или нет, этого он не знал и знать не хотел. Судорожно хватая ртом воздух, вскочил на ноги и заставил себя двигаться. Все вокруг заполонил гром моторов. Эскадрилья снова шла в атаку. Он рухнул на землю, когда первая фугаска подняла столб земли, пыли и дыма чуть впереди, в 40 ярдах от него. Впереди него. Он снова кое-как поднялся и бросился вверх и вперед. «Сумасшедший!» — горько повторял он. «Сумасшедший! Черт сумасшедший! Послать людей на верную смерть!» Он-то должен был бы об этом подумать. Господи! Ему-то следовало это предвидеть. До этого мог додуматься любой младенец. Фрицы и не собирались бомбить рощу. Они видели только то, что было видно. То, что он сам сейчас видит. Они бомбили полосу дыма между рощей и скалами. Младенец мог бы. Земля разверзлась под ногами. Кто-то огромный подхватил его и швырнул на землю. Сознание растворилось во мраке.